Глава 7. «Вы чё, офигели? Это же мои артефакты!» Морфей злобно скрипнул зубами и только двинулся вперед, как был остановлен кордом. А разозлил сталкера тот факт, что в подсобке селекционера Спарты среди неизвестных образцов он заметил и знакомые контейнеры, которые некогда сам заполнял добытыми редкими артефактами. Сам селекционер «Луна» только усмехнулась на реакцию пленного сталкера, продолжая искать среди контейнеров нужный. «Было ваше, стало наше». Наконец, найдя нужный контейнер, девушка спустилась вниз со стремянки и подала тот сталкеру, с нескрываемым интересом рассматривая нового знакомого глазами разного цвета, что было крайне необычно. Селекционера группировки назвать обычной не получилось бы даже при всем желании. Помимо специфической расцветки глаз, девушка имела совершенно бледную кожу, что очень контрастировало с фиолетовыми волосами, которые по длине едва доходили до плеч. Приняв контейнер, Морфей хотел отблагодарить девушку, но та быстро удалилась вглубь подсобки, через какое-то время вернувшись с еще одним контейнером в руках. Сталкер и лидер группировки вопросительно взглянули на Луну. «Одними мамиными бусами действия вашей аномалии не убрать, поэтому держи», ответила на вопросительный взгляд парня девушка и всучила в руки Морфея еще один контейнер, немного больше первого. Что было в нем, сталкер не знал, потому что поданный контейнер ему не принадлежал. «Что это?» – спросил он, с интересом потряся контейнер в руке, будто ребенок киндер-сюрприз, который только что получил. «Это душа», – ответила селекционер. «В сочетании с мамиными бусами эти два артефакта образуют один общий лечебный артефакт-гибрид, с помощью которого есть больше шансов помочь твоему другу». «А, ну спасибо». Морф благодарно качнул головой, вызвав на лице новой знакомой легкую приветливую улыбку. Спрятал оба контейнера в полупустой рюкзак и тут же быстрым шагом направился к двери подсобки, покидая ту. Однако Корт за пленным не спешил. Развернувшись спиной к двери, он тяжело посмотрел на подчиненную. «Пакуй манатки, поедешь с нами». «Но зачем?» Луна вопросительно приподняла кверху левую бровь и присела на угол стола, ожидая объяснений, но тех не последовало. «Тебя не учили, что приказы не обсуждаются? Собирайся». Повысив голос, ответил командир Спарты и вышел из комнаты, громко хлопнув следом за собой дверью, что заставило девушку невольно сжаться. Луна давно была знакома с Кордом и знала, что подобное поведение могло быть вызвано только чем-то серьезным, но что именно столь серьезного произошло, она не понимала. Никто из группировки в последнее время не погибал, да и пленник не казался опасным, а скорее наоборот, чем-то незримым располагал к себе. Но выяснять причины селекционеру не хотелось, и поэтому она просто начала собираться, быстро пряча в походный рюкзак оружие, нужное оборудование и медикаменты, не желая провоцировать своего командира на еще большее раздражение относительно своей персоны. Между сталкерами царило тяжелое молчание. Морфей напряженно выкуривал сигарету, искоса поглядывая на Корда, на что тот лишь кротко улыбался, слегка изгибая сухие губы и покачиваясь на подошвах берц с пятки на носок и обратно, словно маятник. Подобное поведение нового знакомого парня напрягало, и он, не выдержав, напрямую посмотрел на Корда. «Чего лыбишься?» «Доволен», — ответил вопросом на вопрос мужчина, отмахнув облако сигаретного дыма, что вместе с фразой сталкера долетело до него. И взглядом указал за спину Морфа на рюкзак, давая тому понять, что вопрос был направлен на полученные предметы. «Относительно», — ответил кореглазый сталкер и затушил окурок о стену коридора, убрав тот в небольшой кармашек на брюках. «Верните артефакты на место». На слова Морфея Корт рассмеялся и потрепал парня по плечу, что сталкеру явно не понравилось, и тот резко отвел руку мужчины от себя. Курение хоть и успокаивало, но часть раздражения и недовольства все же еще не успела выветриться. «Не думаю. Ты уясни, что у нас здесь они пролежат гораздо дольше. Место ты, конечно, очень удачное для тайника выбрал». В словах командира Спарты открыто слышался сарказм. Но не тот, которым стараются обидеть, а скорее тот, с помощью которого пытаются указать на ошибку. «Не ровен час, забредет какой-нибудь балбес в твой вагончик и свистнет твои сокровища. Так что...» За разговором время ожидания селекционера пролетело быстро, и когда та ключом закрыла за собой дверь, Морфей двинулся вперед по коридору, напоследок учтиво поклонившись Корду, словно отдавая свою порцию сарказма в ответ на полученный. «Очень круто-с, батенька, что вас так беспокоит безопасность моего имущества. Но мне будет спокойнее, если они будут там, куда их сам балбес и запрятал». Корт усмехнулся и потер ладонью подбородок, внимательно наблюдая за новым знакомым сталкером, что шел впереди него, дабы понять мотивы того, и быстро двигаясь следом. Мужчина сомневался, что столь неглупый человек просто так хочет оставить далеко не самые дешевые артефакты в таком ненадежном, доступном практически для каждого проходимца месте, как вагон заброшенного состава. Что-то в этом было скрыто, но что именно, сталкер не понимал. «Это мы еще обсудим, а сейчас нужно добраться до болотного доктора, и я знаю, как сделать это быстро». «Бегом бежать не выход», — один уже добегался. Морфей мрачно рассмеялся и пропустил вперед спартанцев, сам же по пути внимательно осматривая темные немноголюдные коридоры. Не из интереса, по привычке, чтобы прикинуть примерные пути отступления и наиболее удачные позиции для ведения боя, но кроме однотипных металлических дверей унылого серого цвета, что наверняка были заперты, сталкер ничего интересного не обнаружил. В груди бушевало чувство, будто ему еще предстоит вернуться сюда, но парень старался не углубляться в появившееся ощущение. Когда командир Спарты в компании селекционера и гостя дошли до конца коридора, перед ними распахнулась тяжелая бункерная дверь. Но света, что было странно, открытая дверь в помещение не впустила, так как за дверью было еще одно помещение, своеобразный предбанник подземной базы. В открывшуюся дверь суетливо вошел парень, которого Корт ранее называл Седым. Увидев лидера, тот резко вытащил изо рта дымящуюся сигарету и откинул в открытую дверь, растянув губы в кривой улыбке, чем вызвал сдавленный смешок Луны. «А я тут это, работаю, командир», — как ни в чем не бывало, отчеканил куряга. «Я заметил. Хорош колбаски пинать, я нашел тебе другую работу». Командир группировки, устало вздохнув, жестом отправил подчиненного за дверь, заставив Седова одарить встретившуюся в дверях троицу непонятливым взглядом, и следом прошел за ним. Примеру Корда последовали и Морфей с Луной. Оказавшись снаружи, Морф не только заметил, что небо уже начинало немного светать, но и узнал место, где располагалась база никому неизвестной группировки. Это была территория заброшенной церкви. С последнего визита сталкера территория совершенно не изменилась, не считая того, что она была относительно прибрана, и по ней бродили бойцы Спарты, патрулируя все подходы, а не кучка бандитов, которую как раз и застал Морфей во время своего последнего визита сюда. «Все как будто вчера», — подумал тот, вспоминая давно прошедшие события, едва не стоящие ему жизни. Но как раз-таки стоящие ее его бывшему другу, придавшему понятие дружбы, за стопу зеленых бумажек. Пока Корт и Луна объясняли Седому суть предстоящего дела, Морфей отошел к арке, что когда-то служила парадным входом в церковь и пропускала через себя множество прихожан. Внимательно всмотрелся вдаль, пытаясь на глаз определить, сколько времени понадобится компании для того, чтобы добраться до дома доктора. Не определив, извлек из нагрудного кармана ПДА, и спустя пару секунд на черном экране устройства связи отобразилась карта территории болот. Изучив ее, сталкер с досадой покачал головой. «Далековато нам топать, успеть бы дойти». «А кто сказал, что мы пойдем?» Корт, услышавший реплику парня, окликнул нового знакомого и жестом подозвал того к себе, растягивая тонкие сухие губы в довольной улыбке, и вместе со своими подчиненными, медленным шагом отходя к пробоине в бетонном ограждении тыловой стороны церкви. «Мы поедем!» Заинтересованный словами мужчины Морфей двинулся следом за представителями открывшейся для него группировки, уже предвкушая очередное удивление, коих за последнее время он испытал в таком количестве, в каком не испытывал за все время своего пребывания в зоне. И хотя не все удивительные вещи, которые он только познал, были приятными, они приносили сталкеру, любившему познавать новое, своеобразное удовольствие, заставляя задуматься над тем, как много всего непознанного им находится в непосредственной близости. Идти пришлось недалеко. Достигнув низины болот рядом с территорией церкви, компания уткнулась в большие арочного вида ворота, которые были углублены в пригорок, сверху поросшие тонкими деревьями и камышом. Одна из дверей была приоткрыта, и из импровизированного гаража хорошо прослушивалась тихо играющая музыка, что говорила о чьем-то нахождении в данном помещении. Первым внутрь прошел Корт, с силой ударивший рукой о металлический лист ворот, отчего по всему помещению раздался гулкий грохот и громко позвавший, видимо, того, кто здесь обитал. «Зелон, что я говорил насчет музыки?» Тот, кто был назван Зелоном, неторопливо выкатился наполовину из-под агрегата, что стоял в левом углу ангара и был накрыт плотной тканью болотно-зеленого цвета. Замер на минуту, явно всматриваясь в силуэты посетителей, стараясь понять, кто именно пожаловал в его владение. После чего, одарив стоявшего в дверях командира веселой улыбкой, закатился обратно, попутно выключив измазанной рукой небольшой магнитофон, стоящий рядом с местом работы парня. «Да я тихо же», — ответил скрывшийся под объектом своей работы Зелон и загремел железками, ясно давая понять, что сталкер в группировке был в роли техника. «Тихо он». Корт быстро проследовал к месту работы техника и присел на корточки, заглядывая под объект работы и стараясь рассмотреть подчиненного, прищурив один глаз. «Тут такая акустика, ты мог привлечь внимание». «Чье внимание-то, командир? Хорош придумывать». Не обращая внимания на замечания старшего по званию, присевшего рядом, парень продолжал самозабвенно заниматься своим делом, напевая себе под нос песню, что недавно играла из колонок магнитофона. Корда же подобное положение дел явно не устраивало, и тот, зашипев, выкатил механика из-под объекта, заставив того подняться и недовольно посмотреть не только в свою сторону, но и в сторону стоящих у входа гостей. «Давай, заводи своего тигра!» «Поехали, дела есть». Командир Спарты отошел в сторону, призывно вытянув руку вперед по направлению к объекту. Однако механик не сдвинулся с места, недовольно смотря на Корда и вытирая руки о небольшое полотенце, цвета которого различить не получилось бы, наверное, даже после самой крепкой стирки. «Лайбу», — произнес он, и самодовольно скрестил на груди руки, отбросив в сторону полотенце и стоя в ожидании чего-то понятного только им двоим. Корт устало покачал головой и, недовольно закатив глаза, притворно ласково произнес: «Заводи лайбу». Расплывшись довольной улыбкой на круглом лице, Зелон размашистым шагом проследовал к объекту своей работы и, крепко ухватившись за края покрывающей ткани, замер, с удовольствием наблюдая за смотрящей на него компанией. «Господа!» — театрально, словно конферансье, объявляющий номер, произнес сталкер, показательно прочистив горло и гордо вздернув кверху нос. «Сейчас вы узреете чудо-машиностроения, королеву чернобыльских дорог!» «Давай быстрее, мать твою, презентатор!» — поторопила товарища Луна, шагнувшая вперед к автомобилю, и тот, фыркнув, стянул с объекта ткань, открывая темно-зеленого цвета военный джип «Тигр», обделанный так, словно техник готовился не к поездкам по бездорожью зоны отчуждения, а к масштабному зомби-апокалипсису. Презентовав свой автомобиль, Зелон оставил на полу ткань, укрывавшую тот, и быстро достигнул Морфея, перекрыв сталкеру путь до средства передвижения и вытянув к тому ладонь для приветствия. «Зелон, повелитель техники, приятно познакомиться». «Морфей, повелитель ничего». Парень с меньшим энтузиазмом пожал ладонь механику, ожидаемо пораженный наличием подобной техники на территории зоны, и приветливо улыбнулся. «Взаимно». «И откуда ты такой нарисовался, повелитель ничего?» Техник Спарты приобнял нового знакомого за плечи, словно давнего друга, и повел того к джипу, по пути рассказывая о характеристиках данного автомобиля, чем вызвал очередной всплеск раздражения у Корда, занявшего переднее пассажирское место. «Зелон, отставить доставать гостя, у него и без тебя проблем хватает», выкрикнул командир Спарты в открытое окно со своей стороны, заставив Луну вновь усмехнуться. Услышав смешок, мужчина обернулся назад и зло посмотрел на селекционера, процедив сквозь сжатые зубы. «Я сказал что-то смешное?» «Никак нет, командир». Увидев реакцию Корда, девушка замолчала и отвернулась к затонированному окну. Селекционер прижалась лбом к стеклу и всмотрелась в бледном отражении в свои глаза. Те относительно недавно обрели необычный окрас и все еще продолжали смущать как саму девушку, так и некоторых окружающих, когда те видели их. Но к подобному дискомфорту Луна привыкала достаточно быстро. Научившись не реагировать на любопытные жгучие взгляды со стороны коллег, и тихие обсуждающие перешептывания за своей спиной, касающиеся именно внешней стороны девушки. Что произошло, уже не изменить, а каким образом произошло, кому надо, те знают. Да ладно, он и не доставал. Морфей открыл заднюю пассажирскую дверь и залез в салон, удобно устроившись, в довольно просторном салоне, и когда парень захлопнул дверцу, компания обратила внимание на то, что в машине не хватает еще одного пассажира. Корт высунулся в открытое окошко, внимательнее присмотрелся к тускло освещаемому помещению ангара и обнаружил, что потерянный боец группировки самозабвенно спал, присевший на корточки возле боковой стены. «Зараза, дрыхнет он!» Командир Спарты скрылся в салоне, недовольно смотря на сидящего сталкера через лобовое стекло автомобиля. Он старался выглядеть как можно злее, ведь то положение, в котором Седому сейчас приходилось спать, назвать обычным язык не поворачивался. И это веселило мужчину. Однако наблюдать за подчиненным у Корда не было времени, и поэтому он открыл дверь автомобиля, намереваясь пойти и разбудить неприхотливого в позах для сна сталкера. Зелон опередил своего командира. Шлепнув рукой по кожаному рулю, он заставил машину издать громкий сигнал, отчего Седой резко подскочил, непонятливо озираясь по сторонам. «Эй, спящая красавица! Хорош морду давить! Иди сюда!» выкрикнул техник и громко рассмеялся своим внезапным поступком, заставив рассмеяться и всю компанию, что находилась в салоне автомобиля. Уверенно сдерживал смех только Корт, звонко захлопнувший дверцу пассажирского переднего сиденья и силой ударившего подчиненного в предплечье, выудив из того сдавленный стон и обиженный взгляд на свою суровую персону. «Не шуми, мать твою!» – прорычал шрамированный сталкер. «Сколько раз говорил, что надо согласовывать с командованием план своих действий, прежде чем непосредственно действовать». «Но ведь сработало же!» – недовольно пробурчал Зелон, обиженно сутуливший спину и повернувший в замке ключ зажигания, отчего машина издала громкий рев. «Это да, это молодец!» Командир группировки снисходительно улыбнулся и расслабленно уселся на своем месте. Он смотрел далеко, ведь широко распахнутые металлические ворота ангара открывали обширные виды пролегающих прямо по курсу территорий болот. Когда автомобиль пополнился проснувшимся седым, джип с ревом уверенно двинулся вперед, подминая под себя заросли камышей и маленькие деревья, что только осмелились появиться среди вод, отравленных радиацией земель. Времени выбирать объездной маршрут не было, и следовало спешить, так как на кону стояла жизнь, хоть и незнакомого для группировки, но человека, чью безвременную кончину на свою совесть никто не решился бы взять, боясь ответственности перед зоной.